Итак, сегодня я буду двигаться очень быстренько. У нас немного времени. У нас, как вы знаете, два полных служения. И тема сегодня будет называться «Авторитет над атмосферой». Авторитет над атмосферой. Сегодня я хочу поговорить об очень фундаментальных вещах, которые, вы знаете, во время того, как на энкаунтере просто сила Бога двигалась нереально, просто такие вещи происходили. Кто знает, тот знает, вы знаете, о чем речь идет. А те, кто не были, обязательно побудьте. Просто приедьте туда, просто дайте шанс Богу поговорить с вами, сказать вам что-то. Там не служителя, там не пастор, там не кто-то, там сам Бог говорит с тобой. Ты просто даешь ему вот эти 2,5 дня, которые Бог начинает касаться тебя и изменять твою жизнь. Поэтому, дорогие, пожалуйста, некоторые люди боятся, некоторые люди не понимают энкаунтер. Дорогие, это простое место, все очень просто. Ты откладываешь все и едешь на встречу с Иисусом. Вот это настолько все просто. А когда ты откладываешь все, Он откладывает все ради тебя и начинает работать с тобой и касаться тебя. Амин. Воздайте Ему славу, семья. Это... Я хочу сегодня поговорить с вами о том, что же действительно является авторитетом и властью. Сегодня я хочу четко показать разницу между 2 категориями христиан. Обе категории спасены, обе категории делают что-то для Бога. Но есть 1 категория христиан, которая постоянно в проблемах. Вы знаете, о чем я говорю? Проблемы там, проблемы здесь. Вроде Бога верит, вроде и молится, вроде и Библию читает, но он в постоянной, он в пробуксовке. Вся жизнь это он буксует. Буксует тут, буксует здесь. Не понимает это, не понимает то. Я хочу объяснить, дорогие, есть совсем другая категория. Категория христиан. Их немного, но это люди, которые никогда не строят свою жизнь на людях. Это люди, у которых ответы приходят быстрее, чем вопросы дозревают. Кто-то понимает? Есть вещи настолько уникальные, я хочу объяснить вам фундаментальную истину, которую дьявол хочет украсть у церкви. И на данный момент у него очень хорошо получается грабить большинство людей от очень серьезного откровения, откровения авторитета и власти. Итак, давайте прочитаем сейчас одно место, очень уникальное место, где Иисус, это Евангелие от Луки, 10 глава с 18 стиха. От Луки 10, 18. Смотрите, что говорит Иисус здесь ученикам. Иисус же сказал им: «Я видел сатану, упавшего с небес, как молния. Я дал вам власть попирать ногами змей и скорпионов, и дал власть над всеми врагами вашими, и ничто не повредит вам». Итак, я хочу сейчас объяснить. Поймите, что Иисус, как вам сказать, многие люди имеют силу, но это не гарантировано о том, что у тебя есть власть. Я сейчас объясню. Но те, кто имеют власть, по умолчанию имеют силу. Я сейчас объясню. Сейчас очень внимательно меня слушайте. Итак, почему церкви, христиане, служение более похоже на этот мир, чем на своего великого Творца? Потому что большинство из них не имеют власти, они имеют знания, они имеют понимание вещей, они имеют спасение, они имеют силу, но не имеют власти. Я хочу, чтобы вы сейчас очень внимательно... Знаете, почему сейчас мало реакций? Потому что большинство из нас не распознает, что такое сила и что такое власть семья. Я хочу вам объяснить, что значит человек, ходящий во власти, и что значит человек, просто имеющий силу. Итак, поймите сейчас, о чем будет говориться. Большинство христиан имеют силу по умолчанию. То есть ты рождаешься свыше, и ты наделяешься силой. То есть это индивидуальная вещь, которая есть у тебя. Другими словами, ты имеешь силу какие-то вещи делать в своей жизни. Но власть — это абсолютно другой ключ, и на котором сегодня будет сделано ударение. Итак, они согласились просто иметь силу. То есть я помню этот период моей жизни, когда, да, я имею силу, да, я могу что-то запретить в моей жизни дьяволу, я могу что-то сделать, но я понял, что я еле-еле выживаю. Кто-то понимает? То есть ты имеешь силу, но ты не живешь, ты не доминируешь. Мы Богом рождены доминировать и властвовать. Помните, когда творился человек? Да владычествует. Кто-то понимает, о чем это? Это не просто имеют силу. Владычество, оно намного серьезнее. Оно, как вам сказать, оно выше силы. Владычество — это иметь силу во всех сферах. Сила если ты просто имеешь силу. Это, как вам сказать, это что-то сделать, где-то помочь, где-то там подкорректировать, но это абсолютно не имеет власти. Итак, к примеру, сейчас вам станет все понятнее. У преступника, у любого преступника, бандита, у него есть сила. Кто-то понимает, да? Он может прийти, он может выбить дверь, он может ограбить магазин, там, часы украсть, там, золото украсть. Но, дорогие мои, когда приезжает полицейский департмент, полицейская полиция, у них есть власть. Кто-то сейчас понимает, о чем речь идет? То есть поймите, что значит сила и власть. Сила — это я могу проявить силу, что-то сделать. Сейчас я могу своей силой что-то надебоширить. Но есть авторитет, который выше силы. Кто-то понимает? Есть авторитет, который имеет власть. И поэтому, если будет мало одного полицейского, пришлют два. Если мало два, приедут все. И иногда мы с вами смотрим, как едут все. Американцы знают, о чем я говорю, кто здесь живет. И ты смотришь, вау-вау, со всех выходов, переходов, экситов, все шоссе забито милицией. И ты не можешь понять, что происходит. Ребята, власть в действии. Кто-то слышит меня? Семья, поймите, о чем я говорю. Сила. Вот почему. Как вам объяснить? Когда ты рождаешься свыше, мы все с вами знаем, что здесь сейчас существует три неба. Библия четко говорит, первое небо, первая земля и небо отдано человеку. Второе небо — это обитель духовная. Туда, во втором небе, заключены демоны и бесы. Когда они находятся во втором небе, у них автоматически власть над первым. Кто-то понимает? Но есть третье, в котором доступ демонам запрещен. Люцифер и ангелы были сброшены с третьего неба, были сброшены с обители Бога. И они сейчас обитают во втором и управляют первым. Понятна математика? Я буду быстро очень идти, потому что это абсолютно не тот урок и не та тема. Это может быть для другого времени. Итак, это значит, что те, кто имеют силу в первом, они подчинены второму. Но Иисус говорит, я не просто дам вам силу. Он говорит, я даю вам власть. Это значит, я переставляю вас, минуя второе небо, и сажу вас с собой на третье. Кто-то слышит меня? Если вы понимали, что я сейчас говорю, воздайте ему славу. То есть, имеющий силу, рожденный свыше, я сейчас объясню, почему у одних есть власть, а у других всего лишь сила. Рожденный свыше, он не имеет власти по умолчанию. Я хочу объяснить вам. Если бы они имели власть по умолчанию, то сейчас бы демоны и бесы верещали и кричали. Почему? Одни имеют власть, а другие всего лишь согласились на силу. Что такое сила? Сила — это всего лишь контролировать, еле-еле контролировать свою жизнь. Другими словами, я в отвратительном районе, но я построил красивый дом. И в мой дом постоянно хотят ворваться, ограбить. Кто-то понимает, о чем я говорю? Район отвратительный, дома рухлые, окна выбитые. Но я в этом районе построил прекрасный дом. И другими словами, что такое сила? Сила — это пытаться сдерживать этот дом, не пускать бандитов. Это постоянно ходить проверять, камеры поставить, сигнализацию поставить. Это говорит о том, что у тебя есть сила контролировать дом, но нет власти контролировать город. Кто-то услышал сейчас меня? Я хочу, чтобы семья, это фундаментальная истина. Если ты ее выучишь, ты научишься ходить не просто в силе. Большинство из вас, сила вам дана Иисусом по умолчанию, но не власть. Власть нам всем чего-то стоить будет. Власть — это чистая жизнь. О! Власть — это железная молитвенная жизнь. И не просто молитвенная, а молитва в духе. Именно на том языке, который дьявол ненавидит. Самый спорный вопрос — это спор иных языков. Кто-то слышит меня? Нет больше дебатов. Почему? Дьявол хочет извратить это, чтобы... Потому что для мозга это непонятно. Но сила Бога обитает в том, что непонятно. Сила обитает в том, что мир считает глупостью. Именно в нем сила. Послушайте меня. Итак, сила — это еле-еле контролировать дом в отвратительном районе. Власть — это контролировать всем районом. А значит, ты контролируешь всеми домами, а значит, ты контролируешь всю преступность. Кто-то понимает, о чем я говорю? Власть — вот что дьявол. Дьявол не забирает у тебя силу никогда. Но он будет делать все возможное, чтобы ты никогда не добрался до власти. Потому что власть — это то, что именно, это то, что Иисус ждет. Он, как вам объяснить? Иисус не может двигаться с сильными. но он абсолютно может двигаться с третьего неба с теми, кто во власти. Если ты хочешь, чтобы Иисус двинулся по этой земле, ты должен дать Ему, подарить Ему себя. И вот этот connection, я посажен со Христом на третьем небе, но мои ноги физически ходят по первому. И это значит, Христос имеет власть ходить моими ногами по этой земле. Фу! Это значит, что он может... Вот против чего дьявол идет. Он не идет против тебя. Ты еле-еле там сдерживаешься, чтобы порнушку не посмотреть. Еле-еле сдерживаешься, чтобы косячок не выкурить, когда тебе там нервы сорвало. Дорогие мои, послушайте меня внимательно. У тебя может быть власть над косячком. Но если у тебя власть над плантацией... Смешно. Семья, мы не рождены иметь силу. Мы Богом рождены иметь власть. О, это церковь себя. Вот это настоящая церковь. И Бог дает тебе, будет переводить тебя от силы в силу, от славы в славу. Он будет переводить тебя от власти во власть, от авторитета в авторитет. Он будет давать тебе больше. Поначалу ты сделаешь так, что вот это место будет абсолютно под властью Бога. Потом парковки будут под властью Бога. Кто-то понимает? Потом все соседи, дома ихние и апартаменты начнут быть под властью Бога. Поймите, семья, о чем я говорю. Мы расширяем царство, давая Богу действовать через власть. Бог не может действовать просто в силе. Ему нужно кто-то, кто разрешит ему действовать во власти. И я отдаю ему мое тело, я отдаю ему мои уста, я отдаю ему молитвенную жизнь, я отдаю ему все мое существо, чтобы Христос ходил моими ногами по этой земле. Семья, вот это откровение церкви еще нужно понять. Большинство церквей, прекрасные церкви, но они всего лишь согласились иметь силу. Они никогда не переступят, они... Им хватит одного служения, максимум двух в неделю. У них нет молитвенной жизни, у них нет жизни, основанной на слове. Вот почему сейчас развелось, Боже мой, знаете, почему сейчас развелось все этих течений? Христиане там монетки приклеивают к стене и говорят, это сила Божья. Они там пытаются в астрал выходить какими-то дыхательными упражнениями, которые йога предлагает. То есть ты смотришь, христианство сходит с ума, потому что оно не поняло. Ты всего лишь, тебе дьявол дает вот эту силу с второго неба, но у тебя есть власть доминировать над всем вторым и первым. Но кто-то должен подарить Богу. Ты не можешь быть грязным и иметь власть. Ты можешь быть грязным и иметь силу. Как тот бандит, ему власть не надо. Он пришел, окно выбил и все. Да, у него сила есть выбить окно. Но есть ли у него власть контролировать район? Нет. Полиция приедет и покажет, кто в доме хозяин. Семья, поймите, о чем я говорю. В этом мире есть только две власти. И побеждает тот, кто контролирует с третьего неба. Но мы... Знаете, большинство христиан это... Ну, Господи, тут хоть бы немножко вот хватило на сегодня. Дай Бог на завтра. А Бог ищет огненную церковь. А Бог ищет церковь, которая отдаст ему все. Семья, я верю, этот дом Богом готовится для чего-то очень-очень серьезного. Вся моя жизнь — это не строить стены, здания, это выращивать что-то. Меня вообще не интересует. Меня интересует, чтобы Христос ходил по этой земле. И я знаю, что это может быть достигнуто только тогда, когда я ему позволю это сделать. А чтобы позволить ему это сделать, мне нужно свою жизнь привести в полный порядок. Кто-то понимает? Поймите, святость — это не старомодная тема. Кто-то слышит меня? Чистота — это не старомодная тема. Правильные принципы — это не старомодная тема. Это то, что дьявол выкрадывает из церкви. И церковь всего лишь довольствуется силой. Тебе там болезнь пришла, ты там отмолил, ты там силой помолился, и болезнь ушла. Ну и что? Ты всего лишь... Все, что ты контролируешь, — это свою жизнь. Какие-то компоненты в твоем доме. А Бог говорит, сын, я даю тебе власть. Я хочу дать вам эту власть. Захочешь ли ты ее взять? Это как... Я хочу быть полицейским. И ты скажешь, о, я хочу иметь власть. Это все равно, что я приду сейчас, скажу, я хочу быть полицейским. Куплю полицейскую машину, они продаются, куплю полицейскую форму. Но полицейский ли я? Меня полиция даже в форме не распознает. Она... Почему? Потому что я не часть их структуры. Я могу выглядеть, как они. И христиане, что они сейчас делают? Они выглядят, как власть. Но они не имеют власти. Кто-то понимает мое откровение сегодня? То есть они выглядят как полиция, у них машина, но у них абсолютно нет власти. Это работает только, я не знаю, на кого. На тех, кто не знает. Но духовный мир смеется с этого. Почему? Потому что они доминируют. Они имеют власть. Они подчиняют себе весь район, город. Ой, я верю, семья. Нас Бог не просто так поставил в этот очень, скажем так, уникальный район. И все, кто локальную церковь посещает, вы знаете, о чем я говорю. Когда здесь на парковке одному из наших женщин в голову ставят пистолет и воруют машину, ограбление машины с пистолетом. Дорогие мои, Бог тебе показывает, сынок, у вас есть над чем работать. И мы сначала, Господи, почему в этот район? А потом я говорю, я понял, почему в этот район. Семья побеждает сильнейший. И мы должны выйти на уровень доминирования, доминации, по крайней мере, территория, и потом мы идем дальше. Сейчас мы только с вами закладываем фундаменты. Сейчас только поднимаются посвященные, которые решили идти за Христом. Не просто выжить в этом странном времени, просто, Господи, чтобы чуть-чуть хватило. Зачем мне эта жизнь нужна, если она не прожила, если я не прожил ее в величии? Кто-то понимает? Меня не интересует просто жизнь. Я хочу увидеть, что такое власть. Я хочу увидеть, что такое люди вокруг собираются и отдают свои жизни. Я даже не знаю, что они в это здание зашли. Нечаянно. О, это наша мечта, семья. Это наша мечта. Силу мы имеем, не выходя из-под второго неба, в котором доминирует князь этого мира. Но чтобы оперировать в авторитете и власти, нужно находиться на третьем небе, где мы посажены со Христом. Вспомните сыновей первосвященника Скевы. Помните, да? Знаете ли вы, что они воспользовались силой, но дьявол не распознал власть? Кто-то понимает, о чем речь идет? Сила может проявить беса, но власть может его выгнать и закрыть двери. О чем я говорю, семья? Нет, вот люди придут к Иисусу и скажут, не твоим ли именем? Семья — это люди, оперирующие в силе, знающие просто законы, что Иисус пострадал на кресте, кровь работает, и они приказывают через власть и кровь Христа, и все это происходит. Но ты не можешь действовать во власти, ты всего лишь действуешь в силе. И поэтому Иисус, когда они говорят, не твоим ли именем? А он говорит, при чем здесь сила? Он говорит, я вас не знаю. Ты был полицейским, но не был подсоединен к моему департаменту. Кто-то понимает? Ты выглядел как кап, но ты не был моим. И вот эти, придет вот эта куча ментов и скажет, не твоим ли именем мы тут шорох наводили? Он говорит, я не знаю вас, потому что вы не были частью моего полицейского департамента. Я своим языком говорю, чтобы было понятно. И он говорит, я никогда не знал вас, кто вы. Да, у вас есть удостоверение мента, у тебя есть пистолет, да, у тебя есть сила. Да сила там, любые люди, которые даже в лжерелигиях находятся, только употребляют имя Иисуса Христа, оно работает по умолчанию. Потому что это закон, это как закон притяжения. Он работает одинаково на всех, на верующих и на неверующих. Поэтому закон крови и Христа, он работает. Но власть — это совершенно другое. Власть дается тем, кто стали частью его тела. Кто-то понимает, о чем я говорю? Это власть. Ты стал частью структуры царства. И вот эти люди во власти — это то, что Бог строит, и то, что Он хочет построить. И я прошу тебя, посвяти свою жизнь. Теперь я хочу просто быстренько объяснить, да, из-за того, что время. Теперь ты должен просто, зная вот этот принцип сейчас, ты должен просто сам себе ответить на вопрос. Бог, оперирую я в силе или оперирую во власти? Если ты оперируешь в силе, я бросаю тебе вызов выйти совершенно на другой уровень. Изменить свою жизнь. Как мы выходим на другой уровень? Мы приближаемся к Богу, а это высвечивает всю нас тьму. Мы освобождаемся от тьмы и входим в Его славу. Кто-то слышит меня? Большинство людей согласились стоять на расстоянии том, вы знаете, один раз я одел белую футболку. Серьезно, настоящая история. Одел белую футболку и приехал. Я не помню, где-то это был митинг какой-то. Это был в какой-то стране митинг какой-то был. Я просто одел футболку и приехал. И я потом, когда зашел в зал, там был вот такой свет. Я посмотрел на футболку и говорю, елки-палки. И потом попросил у одного из пасторов рубашку. А оказывается, в гостинице, где я был, свет не позволял мне увидеть грязь. Вы слышите меня, семья? Другими словами, Бог говорит, это не то, что я хочу тебе показать. Ты не хочешь подойти ко мне близко, где грязь будет видна. Дорогие мои, я абсолютно был уверен, что моя футболка чиста, потому что свет, тусклый желтый свет совпадал с желтыми пятнами и не давал мне распознать, что футболка грязная. И только попав в настоящие яркие лампы, я увидел, вау, что это было? Я тут уже вспомнил, вот это был завтрак. А вот здесь я на самолете спал, потому что, знаете, слюна вытекла, потекла и засохла. Это самолет, это завтрак. То есть я увидел свою жизнь на своей футболке. Смешно, смейся, но пойми принцип. Чтобы увидеть, что во мне не так, мне нужно приблизиться к свету. Большинство христиан, им хватает, аллилуйя. Некоторые люди приходят сюда, что это за поклонение? Конечно, ты не готов к такому свету. Дайте мне слова прочитать и сесть. Это ты поклонился? Боже мой, ты концерт хочешь, а тебя сюда ведут в глубокое пророческое поклонение, где только сыновьям понятно то, что здесь происходит. Мы хотим, аллилуйя, слава, аллилуйя, и сил. Семья, я не против начать с этого, но ты должен нырять глубже и глубже и глубже. Ты должен войти в Бога. Я хочу идти в свет, я хочу увидеть все, что во мне не так. Свети на меня, Иисус, дай мне это увидеть. Вот почему дети Бога, невеста никогда не будет судима, потому что она сейчас находится под лампами, и Бог ее сейчас исправляет. Зачем мне быть судимым, если я встал с утра, и меня Дух Святой поправил, откорректировал и очистил? Я каждый день пребываю в Его свете, пребывая в Его свете. Вы что-то берете для себя? Еще один пример, очень простой. Вот сейчас мама мне дала холодную воду. Вот я сейчас держу, и она холодная. Классная холодная вода. Знаете ли вы, что холодная вода, хочет она или нет, какая бы сила в холоде не была, она подчинится температуре этой комнаты. Ты услышал меня? Это значит, что ровно только сейчас стоит на термостате, через полчаса, через час максимум, эта бутылка будет ровно с такой температурой, как эта комната. Другими словами, сила – это держать воду в холодном состоянии. Власть – это контролировать термостатом. Бог говорит, я не хочу вам дать просто силу. И мы у нас есть несколько методов, как контролировать бутылку. Мы можем ее в лед засунуть. Понимаете? Просто в лед. Раз. Но через некоторое время и твой лед, и твоя бутылка подчинится термостату на стене. Это значит, что бы ты ни делал, вы заметили, как церковь сегодняшних дней, что бы она ни делала, это так ненадолго, и оно становится той же температурой, которая этот мир. Ой, я дам подумать, это очень серьезное было. Другими словами, там был выброс, они обложили бутылку льдом. И бутылка такая, о, хорошо. А термостат сказал, ненадолго. Бог говорит, я даю вам власть не над бутылкой. Я думал над термостатом, а термостат контролирует не только бутылку, он контролирует все в своей зоне влияния. Семья, я хочу объяснить вам разницу между силой и властью. И когда мне Бог это объяснил, когда Он мне сказал, сынок, пожалуйста, не довольствуйся просто силой. Не довольствуйся просто там, что-то там помолился, там за голову, там кому-то что-то рассказал. Говорит, он говорит, ты не должен, ты не остановись, пока не захватишь термостат. Не остановись, пока ты не будешь контролировать температурой, а не каким-то эффектом. Мы сражаемся с эффектами, а Бог хочет дать нам власть над причиной. Причиной того, почему эта вода такого температуры. Но если я хочу, чтобы вода сейчас была холодная, я сейчас включу кондиционер. И вода никогда не станет теплой. Она будет той температуры, которая будет кондиционер показывать. Семья, сила и власть – это уникальная вещь. Я прошу тебя, пусть тебе Дух Святой. Я понимаю, это очень просто, очень понятно. Но я хочу, чтобы ты услышал глубину в том, что я говорю сейчас. Это вроде просто, но это фундаментально. Дьявол не воюет за твою силу. Ему плевать на твой красивый дом в отвратительном районе. Он воюет с теми, кто хочет доминировать над всем районом и городом. Вот против этих людей будет битва. Но эта битва всегда будет проиграна. Почему? Потому что тот, кто во власти, второе небо не может сразиться с третьим. Третье всегда доминирует над вторым и первым. И вот в этом мудрость. Вот о чем говорил Иисус. Я даю вам власть над атмосферой, не над отдельным бесом, не над отдельной проблемой, над всей атмосферой врага. Парадокс в том, что церковь всю свою жизнь пытается держать воду холодной и никогда не выигрывает это сражение, потому что дьявол знает закон духовной атмосферы. Какую бы он ни создавал атмосферу, включая плотскую церковь, оно всегда поддастся атмосфере. Что бы человек ни делал, дьявол знает, побеждает не тот, кто имеет силу, побеждает всегда тот, кто имеет власть. И тот, кто имеет силу в процессе, сдастся. Знаете такое выражение? Он или они охладели. Вы знаете, мы сами говорим вещи, а понимаем ли мы, что мы говорим? Мы говорим, ну, он был христианин, охладел. Это значит, он охладел почему? Потому что что-то есть вокруг него, что доминирует над ним. А Бог хочет дать тебе власть. Там, где ты заходишь, все начинает греться и перегреваться. Еще один момент. Был недавно в парилке, в спортзале. Знаете, при спортзалах есть парилки. И я просто люблю иногда в парилку зайти. Вот зайди в парилку, там такая температура еще. Зайди и так, и скажи так, сегодня я потеть не буду. И термостат на стене просто поржал с тебя. С меня не просто потел, с меня текло. Семья, поймите, о чем я говорю. Бог хочет дать тебе власть, не силу. Се даю вам власть над всею силою вражей. Ты понимаешь, о чем я говорю? Мы пытаемся какого-то беса сказать, беса связать. О, он над бесом, болезнь у меня власть есть. А вот над бесом колдовство нет. Не понял. Ты просто сейчас сам себе доказываешь, что ты всего лишь оперирующий силой. Бог говорит, я дал над всей силой вражей. Над сатаной, самим сатаной. Потому что он не может не оперировать, он оперирует только во втором небе. Он никогда не может достать туда. Он говорит, я вас автоматически хочу пересадить к себе, но будет цена, которую мы все уплотим, чтобы сидеть рядом со Христом. Это значит, все во мне будет вывернуто наизнанку. Это значит, все, что... Это значит, я должен встать на путь очищения. Он должен высветить все, что должно быть исправлено. Ты хочешь иметь власть? Потому что как только ты захочешь что-то сделать... Помните, как дьявол, бесы прикопались к сынам Скевы? Говорит, этих мы знаем, этих мы знаем. А кто вы? Вы кто? Ну, мы как бы знаем там Петра, аллилуйя. Знаем Пашу, апостола такого. Он говорит, при чем тут Паша? Этих с ребятами мы знакомы. Вы кто? На. И написано, что они без трусов еле убежали живыми. Это мой перевод современный. Но там написано, они были обнажены. С них сорвана была вся одежда. 7 мужиков без трусов бегут. Потому что нет власти. Нет власти даже трусы свои сохранить. Была сила дьяволу ударить в морду, но не было силы победить эту битву. На тебе, дьявол! Дьявол сейчас с тобой поговорит. Вот те, кто ходит в силе, вот этим я не советую касаться бесов. Не советую. Потому что для тебя это кончится плохо. Потому что, чтобы работать с бесами, ты должен быть на третьем небе, чтобы второе тебе подчинилось. С первого ты можешь только раздражать бесов. На тебе, бес, а бес тебе на тебе. Ты его там в иглу в задницу засадил, не переживай, там сейчас со второго неба с тобой поговорят. И поэтому некоторые люди говорят, Господи, как только вот пришел, я не понял, как только вот началось, и началась атака меня и давит. Потому что ты хочешь в силе завоевать то, что завоевывается только властью. Вот поэтому бесы и сорвались, и некоторые приходят, пастор, на меня бесы сорвались. Я говорю, не трогай бесов. Я говорю, пока не войдешь в власть, не трогай бесов, просто ради своего здоровья. Некоторые еще имеют наглость идти в духовную брань. Я говорю, вот сейчас ты получишь вообще. Сейчас тебе так бесы отвесят. В духовную брань вообще надо идти. Я не знаю, чтобы бояться. Тебе нужно идти, когда ты подготовлен. Ты не можешь... Знаете, что такое духовная брань? Это я с 3 братанами иду завоевать страну. Чего? Ты же думаешь, что ты говоришь? Завоевать страну? Там один пограничник вас всех пристрелит. Не говоря о том, что уже в страну доберетесь. И вот это, ребята, толпа идет в духовную брань. Ты сейчас ринулся на легионы бесов. Если у тебя нет реальной власти, которую Иисус хочет тебе дать, не лезь туда. Я потом думаю, что он такой побитый духовным миром? Здоровья нет, чихаю, постоянные болячки. Тут и все, и то, и третье, и десятое. Потому что ты работаешь из силы там, где нужно работать властью. Так где мы, ребята? Ой, у нас время. Хорошо, еще немножечко, и я буду закругляться. Я самую главную мысль сказал, и я верю, что вы ее поняли. Я буду так все очень компактненько говорить. Итак, я не хочу разочаровывать никого, семья. Но факт остается фактом. Почему практически все уличные евангелизации никогда не работают качественно? Ты просто людей на улицах пугаешь. Я помню эти наши евангелизации еще в Советском Союзе. Боже мой. Кто был в пешеходных переходах с гитарой и брошюрками? Аллилуйя. Братья, есть такие? Аллилуйя. Ох, мы набрянчали. Мы еще всех более и более убедили, что мы сектанты, и с нами ничего общего иметь нельзя. Приходи ко Христу, будешь таким, как я. Они такие, некоторые только в пешеходный переход. Я ж вижу, он под землей. Они такие, только раз, и они переходят сверху. Они такие, лучше мы в эту туннель огня не пойдем. Ой-ой-ой. Мы пытались силой говорить там, где нужно действовать власть. А власть — это всего лишь... Как вам сказать? Во власти действовать настолько легко, но во власть попасть нелегко. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть полицейский сейчас, машина приедет, автоматическое уважение и почет. Кто-то понимает, о чем я говорю? Но чтобы в эту машину сесть, он должен был платить серьезную цену. Чтобы обойти эту форму, и чтобы действительно один его звонок, и весь полицейский департмент, все 60-80 машин будут на этой парковке по одному его звонку. Чтобы попасть в это положение, он должен пройти был все, что нужно пройти. Но теперь, конечно, легко. Поэтому, дорогие мои, да, во власти легко, но во власть войти будет что-то стоить. И это не наше теплое христианство. Там чуть-чуть бухну, там немножко гляну, там чуть-чуть натворю. Все нормально. Бог меня в ад не пошлет, аллилуйя. Конечно, он тебя в ад не пошлет. Но ты будешь по жизни пораженный, побитый, еле выживающий. Библия называет таких людей, как огня из огня. Я верю, там будет особая секция, там, где будет пахнуть дымом. Я верю, на небе будет обитель, которая пахнет древесиной. А это что? А это деревообрабатывающий комбинат здесь у нас. Ребята на лесоповале работали. Конечно, спасения тебя никто не лишит. Но я не хочу быть просто спасенным, семья. Я хочу войти во всю полноту власти, которую Иисус подарил невесте. Которую он подарил церкви. Это сейчас, к сожалению, все это и происходит, семья. От Матфея 7:28. Смотрите, какое классное место из Библии. Ай-яй-яй. Матфея 7:28. Когда Иисус окончил говорить, народ был поражен его учению. Слушайте, почему? Ибо он учил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Они смотрели и говорили, что это? Они столкнулись с властью. Семья, вот это то, что Иисус хочет подарить тебе. Все рожденные свыше, я опять повторяю, по умолчанию имеют силу. Но только те, кто согласились идти к Христу, приблизиться к Нему, отдать, посвятить всю свою жизнь, именно только они имеют власть. И вот почему, вот как я сказал, две категории христиан. Одни ко мне годы ходят ко мне, пастор, помоги. Я такой развернулся, думаю, Свет, а почему мы никому не просим помоги? Серьезно, я один раз просто сел, говорю, Свет, вот у нас без конца звонки, консультации, работа, молитвы, посты, постоянно люди, ответы на вопросы. Почему у меня нет вопросов? Почему у меня нет болячек? Почему мне не нужен, мне никто не нужен, кроме Христа? Потому что мы выбрали с моей женой, и я верю, многие из вас здесь, выбрали жить в другом измерении. Мы выбрали жить, где не то, что у тебя есть вопросы. Мы жили в измерении, где у тебя вопросы просто не появляются. Кто-то понимает, о чем я говорю? И некоторые из вас это знают. Когда жил в силе, одни вопросы были. Только перешел в позицию власти, вопросы исчезли. Наоборот, другим на вопросы отвечаю. Вау. Семья, сила и власть — это совершенно разные вещи. Помните, Иисус сказал ученикам? Как мне это нравится. Ученики, когда ушел Иисус, имели силу. Но он сказал им, не вздумайте отлучиться от Иерусалима, пока вы не примете, вы не просто вот эту силу, а именно вот эту власть неба. И как только это сошло, вы видели, что начало происходить. Города каялись. Слово. Петр просто сказал, он, там даже никакой глубины не было. Это вы, своими словами скажу, это вы, нечестивцы, распяли Христа, и они все попадали, говорят, а расскажите нам, что нам делать, мы поняли. Семья, вот это то, что весь город попадает под власть, а не под силу. Это там, где твоя простая фраза, нечаянно сказанная, сделает больше в духовном мире, чем 10 лет библейской школы и чтения греческого перевода. Я сам люблю греческие переводы, я ничего против не имею, поймите. Я просто говорю, что когда ты только на нем и живешь, у тебя есть проблема. Я живу на слове Бога, а это всего лишь инструменты. Я не хочу сделать инструменты моим главным оружием. Это всего лишь инструмент для достижения цели. Вот почему Иисус сказал, не отлучайтесь от Иерусалима, пока вы не получите вот эту силу, вот эту сверхъестественную власть авторитета. Не отлучайтесь. Когда они ее получили, Бог мой. Фу. Вот это то, что у церкви. И заметьте, что они делали. Все единодушно, повторяем, пребывали в молитве. Не в домино играли. Они были в молитве. Ты не перескочишь молитву, семья. Я бросаю всем вам вызов. Полностью сейчас пересмотреть свою молитву. Назад вернуть фундамент слова и фундамент молитвы. Это именно то, что будет держать тебя от всех заблуждений. Это то, как ты не попадешь ни в какие лжеучения, ветры учения, какие-то разные вещи, которые каждый год что-то новенькое приходит. Ты всегда будешь стоять на слове, и ты всегда будешь стоять на молитве, на славе Бога. Я еще раз говорю, если кто это не имеет, возвратите и начинай наращивать. И потом ты будешь удивлен, как стрелы. Помните книгу Рик Джойнера? Ты заходишь на гору в тот момент, кто не читал «Последний поход», я вас умоляю, прочитайте «Последний поход». Вы будете удивлены, какая это книга. Это номер один книга в моей библиотеке. Номер один. Это откровение для всего тела Христа. И он говорит, уровни горы духовной, там, где стрелы попадали. Но есть уровень, где стрелы больше не попадают. И теперь ты начинаешь поражать врага, и не просто по одному, ты накрываешь толпы врагов. Толпы демонов. Потому что теперь ты находишься в позиции власти. О, как дьявол это ненавидит. Фу. Вы думаете, сатана, вот смотришь, Джереми Нельсон, такой простой парень. Но я понял, чем проще человек, тем у него больше Бог действует. Никакого пафоса, ничего. В него в год каются по полтора, по 2 миллиона людей. Можете себе представить? Через тебя показалось 10 человек. Боже мой, это какая сила. Представляете, зарегистрированных устами произнесенных больше 2 миллионов, 1,5 миллиона, 1,5-2 миллиона за год. Вы думаете, этот человек действует в силе? Вы думаете, кто-то зайдет в силе и просто напряжет всех прочитать молитву? Это надо иметь такую власть, что прямо сейчас 2 миллиона людей ад потерял. Серьезно, я не знаю, как вам, кто-то привык к этому, я не могу. Я к чудесам Бога привыкнуть не могу. Это невозможно. Все это делается из власти. Силой я могу накопить оружие у себя дома. Но власть не накапливает оружие. Власть имеет телефонный звонок, где все оружейные запасы Америки становятся в твоем распоряжении. Кто-то понимает, что такое власть? Сила — это приобрести оружие. Власти оружие не надо. Оно дано тогда и где надо. Зачем мне нужен какой-то калаш или какой-то автомат, или пистолет. Я позвоню, мне танк подгонят. Кто-то понимает? Нет, вы же смеете. Я имею в виду, если мне в моей операции, работая во власти, но понимаете, что власть-то, и как работает власть? Силой люди работают и делают, что они хотят. Во власти у тебя лишается твой голос и твои идеи. Ты больше ничего не строишь, потому что ты в структуре кого-то, кто выше тебя. И поэтому, если я звоню насчет танка или насчет вертолета, это значит, что Христу сейчас нужно что-то сделать, не мне. И вот почему многие не хотят быть во власти. Потому что в силе ты имеешь немножко для себя что-то, во власти ты лишаешься всего. Ты мертв для этого мира и для своего эго. Мертв! Это значит не что я хочу, а что только Он хочет. И я не делал, как Иисус сказал, я ничего не делал. На Иисусе, конечно, на Иисусе власть. Иисус нам показывал, что такое власть. Семь сынов первосвященника Скевы нам показали, что такое сила. Иисус нам показал, что такое власть. Где на расстоянии женщина пришла к нему, дочь моя беснуется. Единственное зарегистрированное место. Вы знаете, у меня всегда был вопрос. Можно ли изгнать бесов на расстоянии? Только властью. Сила может работать один на один. Власть. И он сказал, иди. Он даже не приказывал ничего. Он говорит, иди, твоя дочь свободна и здорова. И написано, она пришла, увидела ее полностью здоровой. Она бесновала. Можете такое? Что такое? Бесы выходят просто по одному кивку головы Иисуса Христа. Вау! Вот это власть, семья. Вот это то, что мне нравится. Я хочу туда дойти. Мне не важно, сколько это будет стоить. Больше молиться, больше молиться. А что я буду делать, если не молюсь? Я телек смотрю. Вы что, смеетесь, что ли? Не посмотрю телек. Власть. Какая власть? Какая сила? Все, закругляюсь. Последнее место из Библии заканчиваю. Заметьте это, что Иисус назвал церковь. Как Он назвал церковь свою? Во всей Библии есть одно имя церкви. Дом мой, продолжаем, домом молитвы назовется. Можете себе представить, не домом евангелизации, не домом поклонения, какое бы оно ни было классное. Он говорит, дом мой домом молитвы назовется. Ни словом, ни хорошей проповедью, ни хорошей евангелизацией. Почему? Потому что это корень всего, это фундамент всему. И поэтому я верю, семья, что это дом. Я верю, я буду это говорить своими устами, потому что то, что мы обычно говорим, мы туда и доходим. Я верю, что здесь будет 24/7 молитва. На этой территории будет. Я верю. Я знаю, что мы еще не дозрели. Мы пока дозрели, у нас, знаете, у нас есть наша молитвенная группа для локальной церкви, TC Watchmen, да, стражи ТЦ. Мы все молимся, спасибо, там больше 50 человек, и у нас там марафон идет. Кто хочет, подключайтесь. Кто хочет подключиться к этой молитве, подойдите к Илюше. Семья, посмотрите. Но я верю, дорогие мои, что мы из онлайна 24/7, мы перейдем в физический 24/7. Я верю, что этот дом, придет время, этот дом закрываться не будет. Это моя мечта. Это моя мечта, семья. Зачем мне это здание, если оно пустует, да, в основном? Но в основном, слава Богу, у нас оно практически каждый день открытое, тут что-то происходит. Но я верю, что это будет всегда и постоянно. Я верю, что Бог приведет тех, у кого молитва на сердце, и они, это их жизнь, это молитва. Статистика говорит, что самое непосещаемое, самое нелюбимое и самое малочисленное служение в церкви, во всех церквях, это молитвенное. А Библия говорит, что молитва и есть мой дом. И теперь вы видите, процент силы церкви соответствует проценту молитвы внутри нее. У некоторых статистика говорит, что у большинства больше 50% церквей, в Америке, я не говорю там, не имеют молитвенного служения вообще, его нет. Есть хорошие там библейские колледжи, есть хорошие там какие-то там по средам какие-то учения, но нет молитвы. Семья, вы думаете, эта церковь что-то достигнет? Эта церковь что-то достанет? А если есть молитва, это молитва воя. Бог, спаси и помоги. Бог говорит, начинай духом молиться, потому что это Бог тайны говорит. Кто-то понимает? Бог хочет через тебя дышать на эту землю. Дай ему свои уста, отдай ему свой дух, и ты увидишь, что с тобой начнет происходить. Вообще, я молюсь 10% своим умом. Вообще, и то, я молюсь только, чтобы начать прославление, поклоняться моему царю, и потом я включаю мое духовное наречие, и я молюсь, и молюсь, и молюсь. Я опять и опять бросаю вызов всей церкви вернуть свою тайную комнату и вернуть свой хлеб, который есть Слово Бога. Вернуть. Не будет церковь сильна, не может она ничего достигнуть, если она попирает самое главное, то, о чем говорил Бог. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, словом, откровением мы черпаем его из его слова. И, естественно, мы знаем, как Иисус относился к молитве, когда вся его жизнь по ночам проходила в молитве. Вау. Но мы же уже выросли с вами. Христос во мне, что я себе молиться буду? Хи-хи-хи. Ты лопух. Или лох, лишенный общества Христова. Почему? Потому что Библия не говорит за твой дух. Твой дух посажен со Христом. Библия говорит о твоей душе ушатанной и твоему телу, полному каких-то зависимостей и болячек. Вот что, что должно быть контролируемо духом. Вот, что, вот для чего нам нужна власть. Да придет твое царство, Иисус, и да будет твоя воля. Вы что-то для себя взяли? Давайте мы встанем, дорогие, давайте мы встанем. Давайте мы поднимемся. Отец, мы благодарим Тебя. Если кто-то из вас нуждается в молитве, мы всегда даем эту возможность. Если кто-то чувствует, что это коснулось его, и ты хочешь что-то изменить в своей жизни, выйди сюда вперед. У нас есть команда, которая помолится за тебя, обнимет тебя. Отец, я благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя за отрезвляющее слово. Мы говорим Тебе, любимый, мы возвращаемся в молитву и слово. Мы убираем все эти альтернативные доступы к Тебе. Сейчас церковь сошла с ума. Церковь сейчас психологами занимается, психологией, она занимается всякими мирскими консультациями. Они какие-то там делают вещи, абсолютно не относящиеся ритуал, какие-то мирское. Бог, мы возвращаемся к молитве. Если Иисусу и первым апостолам было достаточно слова Бога и молитвы, мы говорим, нам этого достаточно, Иисус. И мы говорим Тебе, мы возвращаемся, мы восстанавливаем наш алтарь, который дьявол хочет украсть. Мы не отдадим никогда нашей молитвенной жизни. И мы говорим Тебе, Иисус, переведи каждого из нас из позиции силы в позицию власти. Мы будем идти к Тебе, Бог, высвечивай, координируй, исправляй, корректируй. Мы благодарим Тебя, любимый, за это прекрасное время. Мы благодарим Тебя за Твое обличение в любви. Мы благодарим Тебя за Твою коррекцию нашего сознания. Спасибо Тебе, любимый. Я верю, церковь возвращается к источнику власти, к источнику помазания. Не силой, Библия говорит, и не могуществом, но духом моим, а это и есть власть Иисуса Христа. Во власти мы складываем к Твоим ногам, Господь, наше мнение, наше эго, наше желание, как мы видим наше служение. Мы полностью посвящаем руководство только главе церкви Иисусу Христу. Мы всего лишь части, исполняющие Твою мечту. И мы будем делать то, что хочешь Ты. Во власти мы полностью складываем свои полномочия. Мы ничего не хотим, кроме Тебя. Я ничего не хочу, кроме Тебя. Я хочу ходить в огне Святого Духа. Для меня это честь и привилегия быть настолько горячим, где ни мир, ни демоны не могут коснуться меня. Я благодарю Тебя за эту гору, где стрелы больше не достают зрелых христиан. Я благодарю Тебя, Иисус. И теперь мы переходим из позиции выживать в позицию воевать, побеждать и доминировать, властвовать. То, из чего мы были созданы Богом в Эдеме, да владычествует. Да владычествует. Благодарим Тебя, Иисус. Славим Тебя за все. Все сказали? Аминь. Воздайте Ему славу, семья.